Глава 30. Хейзел. Проходит мгновение, и Персефона медленно появляется в поле зрения. Я готова поклясться. Ее красота удвоилась с тех пор, как я видела ее в последний раз, а цветы и листва в саду еще больше ее подчеркивают. Она одаривает нас нежной улыбкой, разглаживая шелк своего платья, украшенного крошечными цветочками, вышитыми яркими нитками и замысловатым бисером. Не могу оторвать глаз от ее красоты и гармонии природы, которая так органично вписалась в этот пейзаж. Хочется прямо сейчас запечатлеть этот момент на холсте. «Здравствуйте!» — приветствует она нас еще одной мягкой улыбкой. Когда она делает еще один шаг к нам, приходит понимание, что что-то не так. Она держится более напряженно, чем при нашей первой встрече, а ее взгляд становится тверже, когда она осматривает нас. Персефона кивает смерти, но избегает зрительного контакта с ним, а затем снова возвращает свой взгляд к Эросу. «Мы можем поговорить?» Он кивает. «Конечно». «Наедине, пожалуйста». Услышав это, Эрос слегка напрягается, наклоняет голову чуть в сторону, словно ему трудно понять ее. Наконец он кивает ей, извиняясь тихим шепотом и жестом призывает Персефону следовать за ним. Я смотрю, как они исчезают в пышной зелени вокруг нас. Между мной и смертью воцаряется оглушающая тишина. Я украдкой бросаю на него неуверенный взгляд, не зная, что делать. Между нами слишком много недосказанного, слишком много слов и слишком много боли. Трудно с чего-то начать, а некоторые вещи вообще стоит оставить невысказанными. Молчание тянется, становясь все тяжелее с каждым мгновением, пока смерть не прочищает горло и не подходит ближе. Я чувствую, как его глаза скользят по мне. Если это поможет, ты можешь попрактиковаться в том, чему тебя научил Эрос на мне, крошечное создание. Сердце замирает у меня в груди, а затем начинает бешено колотиться, угрожая убить меня в мгновение ока. Я жутко краснею, а во рту пересыхает, пока я пытаюсь заново обрести дар речи. Я пытаюсь напомнить себе, что так он проявляет дружелюбие, что это просто его способ помочь и защитить меня. Он не испытывает того же, что чувствую к нему я. Но все эти мысли почти забываются, когда он делает еще один шаг ко мне. Его глаза изучают мое лицо, когда я поднимаю на него взгляд. Опять напоминаю себе, что он просто хочет, чтобы я сбежала из подземного царства, чтобы облегчить свою вину за то, что забрал мою душу. Так же, как я хочу, чтобы мое сердце не билось так сильно из-за него. Да. Наконец, говорю я голосом едва громче шепота, когда он протягивает мне руку. Он поднимает меня на ноги. Наши глаза встречаются, и на мгновение мне кажется, что я потеряла способность дышать, не говоря уже о том, чтобы думать. Принять его предложение было ошибкой. Я не знаю, как я справлюсь, если он будет вот так смотреть на меня, вселяя надежду, что между нами еще остались хоть какие-то чувства. Несмотря на растущие доказательства того, что это не так. «Отлично», — говорит он, снова прочищая горло. «Как только будешь готова, можешь начинать». «Хорошо», — вздыхаю я, заставляя себя отвести от него взгляд. Я смотрю вниз на странный пруд и, закрыв глаза, пытаюсь сфокусироваться. Готовая к новой борьбе. Я удивлена тем, как легко это дается мне в этот раз. Мне не нужно стараться, чтобы найти подходящие эмоции. Они и так на поверхности и отчаянно ждут, когда я к ним вернусь. Каким-то образом они становятся сильнее, когда я тянусь к ним, и более уверенными, когда я обволакиваю их вокруг себя, словно надевая броню. Я точно знаю, чего хочу. Кого я хочу? Открыв глаза, я не утруждаю себя поисками собственного отражения. Вместо этого я нахожу его и чувствую, как наши души сливаются воедино в мерцающей воде. Я держусь за это, позволяя силе своих эмоций нарастать с каждым ударом моего сердца, пока мое влечение к нему не становится всепоглощающим, всемогущим в своей интенсивности. Я поворачиваюсь к нему. У меня перехватывает дыхание, когда я встречаюсь с ним лицом к лицу. И меня выводит из равновесия то, что я обнаруживаю там, внутри него. Не задумываясь, я делаю шаг назад, и время замедляется, когда я падаю, переваливаясь через край пруда. чернильные щупальца тянутся ко мне, а глаза смерти расширяются в панике. «Хейс!» Но потом его голос пропадает, когда я закрываю глаза и погружаюсь под воду. Поначалу вода кажется мне теплой и приятной. Она обволакивает меня, затягивая все глубже и глубже. Но с трудом открыв глаза, я понимаю, что это не вода, а нечто гораздо более плотное. Это что-то давит на меня. Я впадаю в панику, безуспешно пытаясь сориентироваться. Я кричу, но вместо этого вязкая жидкость заполняет мой рот. Я не могу вырваться из объятий пруда. Как бы я ни старалась, я не могу выбраться на поверхность, и мои легкие горят от недостатка воздуха. Возможно, именно это имел в виду смерть, говоря о своем прикосновении, что я все-таки не ограничена только одной смертью. Что бы это значило для меня, для моего тела и души, если бы я снова умерла здесь? Мое тело замирает, сердцебиение замедляется до глухого стука. Я утону. Я снова умру, так и не сказав смерти, что люблю его. Как только я думаю, что все кончено, сильные руки обхватывают меня за талию и тащат вверх, пока вода не ослабляет свою хватку, и я, наконец, не выныриваю на поверхность. Я кашляю, из меня выливается густая жидкость. Когда чья-то рука проводит большим пальцем по моим глазам, освобождая их от тяжести воды, медленно открываю их, последние капли падают с ресниц. Я снова могу видеть. Или кажется, что могу. Я не понимаю, что за существо стоит передо мной. С него капает золото, и он сверкает на свету, словно бриллианты, стоя по пояс в воде рядом со мной. Все еще обнимая меня одной рукой, он снимает маску из расплавленного золота и отбрасывает ее в сторону. Смерть. Его красота становится еще более поразительной, когда он излучает золотой свет. Наши взгляды встречаются, а мое сердце бешено колотится в груди. «Ты спас меня!» Задыхаясь, молвлю я. «Я скорее умру тысячью смертей, чем снова разлучусь с тобой, крошечное создание». Я хмурюсь в замешательстве. От его слов у меня пересыхает во рту. Должно быть, я ослышалась, или в моих ушах до сих пор стоит эта странная вода. «Этого не может быть!» Вздыхаю я, глядя на него в недоумении. «Почему нет?» — спрашивает он, заставляя меня осознать, что я произнесла свою мысль вслух. «Из-за того, что ты вчера сказал Эросу о своих чувствах ко мне». Он нахмуривает брови, изучая мое лицо, словно уже забыл о том, что сказал. Не в силах остановиться, я тихонько повторяю слова, которые вчера разбили мне сердце, и опускаю глаза. Он медленно протягивает руку и приподнимает мой подбородок, чтобы наши глаза снова встретились. Его взгляд полон боли. «Я не это имел в виду, крошечное создание. Я говорила о его грубости и глупости. Мои чувства к тебе невозможно описать подобным образом. Эрос ошибается, потому что я обожаю тебя. С того самого дня, как ты забрела в мой лес, я хотел поклоняться тебе всеми фибрами своего существа. И все же я оказался недостоин тебя». Моргая, я стараюсь не обращать внимания на то, как все быстрее начинает биться сердце, не смея поверить в то, что он говорит, опасаясь, что я неправильно его понимаю, но не могу остановить надежду, расцветающую в моей груди. «Хейзл, мое сердце бьется для тебя и только для тебя», — говорит смерть низким, но нежным голосом. «Если только ты захочешь быть со мной». «Я хочу», — говорю я таким тихим голосом, что его почти не слышно. «Я люблю тебя больше, чем когда-либо осмеливалась себе представить». Не задумываясь о том, что делаю, протягиваю руку, чтобы коснуться его лица. Я любуюсь острыми чертами его лица, и мои пальцы касаются его щеки, прежде чем он успевает отстраниться. По кончикам моих пальцев пробегает лед, поднимаясь по руке и поражая самые глубины моего существа. До меня доходит... Что я только что сделала, и мы застываем на месте. Я прикоснулась к смерти. Я хочу проклясть себя за то, что была такой беспечной, но ничего не происходит. Я не умираю. Проходит мгновение, прежде чем я осознаю, что его пальцы взрываются в мои волосы, запутываясь в прядях у меня на затылке. Он крепче прижимает меня к себе, и в его глазах вспыхивает что-то новое. Прежде чем я успеваю задать вопрос, он наклоняется, чтобы прильнуть своими губами к моим. Его поцелуй нежен и легок, словно перышко, в то время как жар и лед, исходящие от нас, смешиваются в страсти. На этот раз, когда он притягивает меня ближе к себе, его поцелуй возвращает меня к жизни.